Особенно, когда он во время богослужения или в других случаях оказывался рядом с ней и что-нибудь ей шептал, якобы забавное. А может, она и вправду сочла бы его слова забавными, если б неплохо скрытая нервозность и слишком навязчивое присутствие. Ну, а еще пот на верхней губе. Иной раз, когда Рикард сидел поблизости и кругом было тихо, она слышала шуршание, когда он проводил пальцами по верхней губе. Ведь Рикард не только потел, вдобавок у него очень быстро отрастала необычайно густая щетина. Утром приходит в штаб-квартиру, свежевыбритый, гладкий, как младенец, но уже к полудню белая кожа приобретает сизый оттенок, и вечером он появляется на собраниях после нового бритья. «Я пошутил, Рикард», — улыбнулся Давид Экхов. Мартина знала, что шутил отец совершенно беззлобно. Просто иногда был не способен понять, что командует людьми. Конечно, Рикард деланно засмеялся, наклонился к окну. «Привет, Мартина!» «Привет, Рикард!» — поздоровалась она, сделав вид, что изучает шкалу аккумулятора. «Думаю, ты мог бы оказать мне услугу», — сказал командир. «За последние дни дороги сильно обледенели, а на моей машине резина хоть и зимняя, но не шипованная. Я бы сам поменял, но мне надо в маяк». «Знаю», — быстро сказал Рикард. «У тебя ужин с министром социального обеспечения. Мы надеемся, что соберется много журналистов». «Я говорил с шефом пресс-службы». Давид Экхов сдержанно улыбнулся. «Рад, что ты в курсе происходящего. Но дело в том, что моя машина стоит здесь, в гараже. И хорошо бы поставить шипованные колеса к моему возвращению, понимаешь? Они где? В багажнике?» «Да. Но только если у тебя нет дел поважнее. Я как раз собирался позвонить Юну, он говорил, что сможет». «Нет-нет», — тряхнул головой Рикард, — «я все сделаю. Не сомневайся, Давид». «Точно?» Рикард растерянно взглянул на командира. «В смысле?» «У тебя правда нет дел поважнее?» «Правда? Я с удовольствием. Люблю возиться с машинами и менять резину». В ответ на широкую улыбку командира Рикард только молча кивнул. Стекло поднялось, машина тронулась, и Мартина сказала отцу, что, по ее мнению, нехорошо использовать так Рикардово служебное рвение. — Ты, наверное, имеешь в виду покорность, — отозвался отец. — Не волнуйся, милая. Это всего-навсего проверка. — Проверка? Самоотверженности? Или страха перед авторитетом? — Последнего, — командир фыркнул. — Я говорил с Теа, сестрой Рикарда. И она ненароком обронила, что Рикарду очень хочется до завтра закончить бюджет. Если так, ему бы следовало оставить дело с резиной Юну. «Ну и что? Рикард просто покладистый?» «Да, покладистый, расторопный, трудолюбивый и серьезный. Я лишь хочу убедиться, что у него достаточно твердости и мужества, необходимых для важной руководящей должности». «Все говорят, что должность получит Юн». Давид Экхов едва заметно усмехнулся, глядя на свои руки. «Вот как?» «Вообще-то я ценю, что ты защищаешь Рикарда». Мартина смотрела на дорогу, но чувствовала на себе взгляд отца. Тогда он продолжил: «Ты же знаешь, наши семьи связывает многолетняя дружба. Они хорошие люди, с прочными корнями в армии». Мартина шумно вздохнула, подавляя досаду. «Для этой работы нужна всего одна пуля». Тем не менее, он снарядил обойму полностью. Во-первых, при полной обойме оружие идеально сбалансировано. А во-вторых, вероятность осечки сводится к минимуму. 6 пуль в обойме, 1 в патроннике. Он надел плечевую кобуру, купил подержанную. Кожа была мягкая, пахла солью и горечью пота и ружейного масла. Пистолет лежал как надо. Став перед зеркалом, он надел пиджак. Ничего не заметно. Крупнокалиберные пистолеты стреляют прицельнее, но ведь он занимается не снайперской стрельбой. Штормовка. Затем пальто. Шапку он сунул в карман, проверил, не забыл ли положить во внутренний карман красную шейную косынку, посмотрел на часы. «Твердость», — сказал Гуннар Хаген. и мужество. Эти два качества я считаю самыми главными для моих инспекторов. Харри не ответил. Решил, что это, пожалуй, не вопрос. Обвел взглядом кабинет, где часто сидел, вот как сейчас. Не считая фразы о том, что комиссар говорит инспектору, как обстоит на самом деле, все здесь теперь по-другому. Исчезли кипы мюллеровских бумаг, альбомы с утенком Дональдом и компанией, засунутые на полку среди кодексов и полицейских инструкций, большая фотография семьи и еще больше золотистого ретривера, которого дети когда-то получили в подарок и давно забыли, потому что 9 лет назад он умер, но Бьярне Мюллер до сих пор горевал о нем. Чистый стол с компьютерным монитором и клавиатурой, маленькая серебряная подставка с обломкой белой косточки и локти Гуннара Хагена, на который тот как раз оперся, устремив на Харри взгляд из-под навесов бровей. Есть, однако, и третье качество, на мой взгляд, еще более важное, Холли. Отгадайте, какое? Не знаю. Безучастным тоном отозвался Харри. Дисциплина. Дисциплина. Комиссар произнес это слово с нажимом, по слогам. И Харри ожидал чуть ли не лекции о его этимологии. Но Хаген встал и с важным видом, заложив руки за спину, прошелся по кабинету, вроде как метил территорию, что Харри показалось смешноватым. Я говорю об этом с каждым подразделением, лицом к лицу, чтобы было ясно, чего я ожидаю. В отделе. Простите? Нас тут никогда не называли подразделением. Хотя должность раньше именовалась начальник полицейского подразделения. Это так, для информации. Спасибо, я учту, инспектор. На чем я остановился? На дисциплине. Хаген пробуравил Харри взглядом. Тот и бровью не повел, и Хаген снова прошелся по комнате. Последние 10 лет я читал лекции в высшем военном училище. Моя специальность, в частности, бирманская операция. Полагаю, Холли, вы удивлены и спрашиваете себя, как это может быть связано с моей здешней работой. Верно, Харри почесал ногу. Вы читаете во мне, как в открытой книге, шеф. Хаген провел пальцем по подоконнику и недовольно поморщился. В 1942 году без малого 100 000 японских солдат завоевали Бирму. А Бирма вдвое больше Японии. И в то же время была оккупирована британскими войсками, намного превосходящими японцев в живой силе и технике. Хаген поднял вверх запачканный палец. Но в одном японцы обладали превосходством, и это одно позволило им одолеть англичан и индийских наемников. Дисциплина. Японцы шли на Рангун 45 минут марша, 15 минут сна. Ложились прямо на дорогу, не снимая вещмешков, ногами в направлении марша, чтобы, проснувшись, не очутиться в канаве и не двинуть в другую сторону. Направление очень важно, Холя. Понимаете? Харри догадался, что последует дальше. Думаю, в итоге они дошли до Рангуна, шеф. Именно, все. Потому что действовали как приказано. Мне вот как раз сообщили, что вы брали ключи от квартиры Тома Воллера. Это верно, Холя? Заглянул на минутку, шеф. Из чисто терапевтических соображений. Надеюсь. Дело закрыто. Вынюхивать в квартире Воллера — напрасная трата времени, а кроме того, это идет вразрез с приказом, который вы ранее получили от начальника уголовной полиции, а теперь от меня. Полагаю, мне незачем расписывать последствия неподчинения приказу. Замечу только, что японские офицеры расстреливали солдат, которые пили воду в неурочное время. Не из садизма, а потому что дисциплина есть оперативное удаление раковой опухоли. Ясно, Холли? Ясно. Ну, то есть абсолютно ясно, шеф.